1С Publishing представляет. Александр Котобус-Горбов. Дядя самых честных правил. Книга вторая. Читает Вадим Максимов. Глава первая. Анубис. Прошка! Во дворе усадьбы текла обычная жизнь. Служанка звала лентяя Прошку, бродила курица, улизнувшая из курятника, Кузьма у каретного сарая поспешно чинил колесо дрожек. А я стоял у открытого окна, пил кофе и наблюдал за Мурзилкой. «Прошка! Подсюды!» Рыжий подобрыш, заметно подросший за лето, поймал где-то мышь и теперь играл с добычей. Он то придавливал ее лапой, то отпускал, давал отбежать и кидался снова, то убирал лапу, отворачивался и ждал, пока мышь поверит в свободу, удерет, а затем опять ловил беглянку. Есть он ее точно не собирался. Настасья Филипповна кормила ласкового подлизу, как на убой. Я даже удивлялся, как он не лопается от такого количества сметаны. «Прошка, гад эдакий, все ухи оборву!» Мышь, в очередной раз вырвавшись, рванула к амбару. Кот подождал секунду, взвился в прыжке и передними лапами приземлился на серую кроху. Я даже со второго этажа услышал, как она пискнула. Мурзилка сел рядом с ней, наклонился, понюхал и легонько тронул лапой. Нет, никакой реакции. Похоже, удар стал для мыши смертельным. «Прошка, дармоед!» Разочарованный Мурзилка прошелся вокруг мыши, отошел и припал на передние лапы. Уставился пристально на серую тушку и дернул хвостом. Честное слово, мне почудилось движение эфира возле кота, будто рыжая зараза пользовался талантом или создавал знак. Мышь пискнула, дернулась и побежала к амбару. «Ёшки-матрёшки! Это что вообще такое?» «Бегу!» Прошка, наконец услышавший зов, припустил через двор. «Тут я!» Мурзилка прыгнул к мыши, схватил ее зубами и унесся куда-то за дом. Эх, не успел рассмотреть в деталях. Надеюсь, я ошибся. Только кота-некроманта мне и не хватало. Чем прикажете вытравливать из дома мышей-зомби? Решив как-нибудь понаблюдать за рыжим подобрышем пристальней, я пошел в столовую. Коты котами, а завтрак пропускать я не собирался. В столовой собралось все небольшое общество усадьбы. Настасья Филипповна, Александра, испанка Мария с очень длинным именем и орка Полинарий. Даже управляющий Лаврентий Палч выбрался из своего флигеля и сидел за столом. Таня получила повышение. Она теперь командовала служанками, носившими блюда на стол. Кстати, что она, что Александра, обе кидали на испанку одинаковые волчьи взгляды. Анастасия Филипповна, наоборот, когда переводила на Марию Диего взгляд, сочувственно качала головой. Разговор за столом как-то не клеился. Старые и новые обитатели принюхивались друг к другу, не горя пока желанием общаться. «Лаврентий Павлович, мне надоело сидеть в тишине. Что там насчет школы?» Фальшивый лепрекон поставил рюмку с наливкой, положил вилку с наколотым куском ветчины и несколько раз удивленно моргнул. «А я разве не докладывал?» «Забыл. Старею, виноват, Константин Платоныч. Прикинул расходы и посчитал смету. Можем начинать строить». «Замечательно. Вот, кстати, знакомьтесь, будущий директор школы Аполлинарий Крисанфович», — орк кивнул лепрекону. «Очень приятно», — Лаврентий Палыч криво улыбнулся. «Обсудите с ним, пожалуйста, чего еще не хватает, организационные вопросы, а я позже к вам присоединюсь». «Константин Платонович», — лепрекон заерзал на стуле, — «вам надо поговорить с отцом Андреем. Школы должны открываться с дозволения церкви. Закон Божий, опять же, преподавать обязательно». «Спасибо, что сказали. Надо съездить к нему и обсудить. Но, думаю, проблем не будет». Я отложил салфетку и посмотрел на Марию. «Вы уже позавтракали? Тогда давайте выпьем кофе у меня в кабинете и обговорим наши дела». Мне хотелось быстрее приступить к занятиям. Талант в груди беспокойно ворочался, и я опасался устроить еще один пожар. Она сидела напротив меня в кресле, закинув ногу на ногу. Смуглая, гибкая, черные волосы почти до плеч, шрам на щеке, черные штаны и камзол, белая рубашка с кружевами на шее и манжетах. Я бы сказал, что у нее имелись особый шарм и экзотическая красота, притягивающая взгляд. А шпага, которую она сняла с пояса и поставила рядом, придавала коктейлю остроту. Но сейчас она совершенно не интересовала меня как женщина. «Итак, Мария, давайте...» Резко вскинув руку, она остановила меня. «Если я твой наставник, сначала ты выслушаешь правила». Ее голос прозвучал резко, как удар хлыста. «Слушаю вас, Мария». «Первое. Ты говоришь мне «ты» и называешь Диего. Мне так привычнее». Она загнула большой палец на руке. «Второе. Я заставлю тебя управлять талантом». Слово «заставлю» меня немного напрягло. Накатило чувство, будто я снова студент-первогодка и магистр Перенис Люпинус начинает первую лекцию по алхимии. «Я заставлю, чего бы мне это ни стоило, и возьму с тебя 1000 рублей золотом, независимо, сколько на это потребуется времени. Год значит год, неделя значит неделя. Сумма от этого не меняется и платится вперед». Испанка загнула второй палец, а я согласно кивнул. «Третье. Если будешь распускать руки, я тебе их сломаю». Я не мог не съерничать. «А смотреть можно?» «Смотри, только глаза не сломай». «Четвертое. Во время занятий ты слушаешься меня беспрекословно. Если я сказала лежать, ты ложишься и не спрашиваешь, зачем». Это правило я всемерно одобрил. Того же я требовал и от Александры, между прочим. «Пятое. Каждое утро слуга должен приносить мне кофе в постель. Он должен быть молодой и симпатичный». «Кофе? Слуга?» Мы столкнулись с ней взглядами. Никакого смущения от таких заявлений она не испытывала. Даже наоборот, смотрела с вызовом, бравируя своей вольностью. «Ой, да пожалуйста! Кто я такой, чтобы запрещать ей?» «И последнее. Твоя рыжая любовница слишком дерзко на меня смотрит. Если она вздумает открыто ревновать, «Она не моя любовница», — Диего фыркнула. «Она моя ученица. Я, знаешь ли, деланный маг». «Мальдито сео, врешь!» Small One сам прыгнул мне в руку. Несколько движений, и передо мной появился знак силы. Легким щелчком я отправил его прямо в Диего. Бух! От удивления она дернулась только в самый последний момент. Попыталась отбить талантом, но опоздала. Кресло вместе с испанкой опрокинулось назад. «Ля мьерда дель Торо!» Она легко вскочила на ноги, секунду буравила меня взглядом, но решила, что я ненарочно. «Реально деланный», — Диего покачала головой. «Чего только не бывает. На кой черт ты учился, если ты наследственный маг?» Ответить я не успел. Мой талант услышал в ее голосе угрозу и полез разбираться. Но сделать ничего не успел. Даже я с трудом заметил, как Диего среагировала. Хлоп! Будто мой талант шлепнули по носу, как щенка. С визгом и жалобно скуля талант спрятался в меня. «Если согласен с моими условиями», — испанка смахнула с плеча несуществующие пылинки, будто ничего и не произошло. «Начнем тренировки немедленно». «Согласен». «У тебя есть место, где ты не спалишь ничего?» Я улыбнулся и указал рукой на дверь. Выбранную мной полянку с камнями Диего одобрила. Прошлась туда-сюда, кивнула и указала на валун. «Садись!» «Да не так! Ноги под себя подожми крест-накрест!» «Руки на колени положи ладонями вверх!» Она вздохнула, глядя на меня. «Обычно я берусь учить только девочек, не старше 10 лет. Если талант проснулся позже, научить им пользоваться почти невозможно. Таким подросткам делают...» Поморщившись, испанка махнула рукой. «Неважно. В общем, их уже нельзя учить. Ты взрослый, это плохо. Но у тебя есть мозги, дисциплина, и ты деланный, что тоже дает надежду». «Когда ты соглашалась, не рассчитывала на успех?» Диего пожала плечами. «Мне надо было убраться из Москвы, а деньги я беру вперед». «Ну, хоть честно ответила, и на том спасибо». «Я не буду спрашивать, как ты получил талант, Констант». Меня аж передернуло, когда она назвала меня на европейский манер. Но просить ее не делать так я не стал. У мага должно быть как можно меньше подобных заусенец. Пусть зовет. А раздражение я поборю. «Не мое дело», — продолжала Диего. «Но чувствую, что ты сможешь с ним справиться. Начнем с самого простого. Объяснений». Я скривился. Объяснения мне требовались меньше всего. А вот практические упражнения, чтобы талант не чудил, наоборот. Диего увидела мое недовольство и гаркнула. «Встать!» Пришлось вскочить с камня. «Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Еще раз увижу такое лицо, и ты будешь приседать до утра! Если я говорю, слюшь от меня, ты слушаешь и делаешь внимательное лицо. Понятно?» «Так точно. Сесть!» Она заложила руки за спину и продолжила. «Талант — это как третья рука. Когда ребенок растет, он учится брать рукой погремушки, кукле оловянных солдатиков. Ребенок с талантом тоже учится им делать разное. А ты взрослый. Если тебе сейчас пришить еще одну руку, ты не сможешь ей управлять. Она будет болтаться и делать, что хочет, как и талант». Я не был согласен с наставницей. Никакая это не третья рука, не дополнительный орган. У руки не бывает собственного характера и симпатий, не бывает чувства юмора, а у моего таланта они имелись. хоть и своеобразные. Ты будешь тренироваться и использовать талант так, чтобы полностью его контролировать. Начнем с простого. Вызови его, и пусть он чуть-чуть меня испугать». «Легко сказать. Мой талант обиделся на тот щелчок по носу и не желал показываться. Пришлось представить Таньку, которой он симпатизировал, и подманивать наружу. А когда он вылез, то я, образно говоря, потрепал его по холке, указал на испанку и сказал «голос». Талант так рявкнул эфиром, что чуть не сбил ее с ног. «Хорошо», — обрадовалась Диего. «А теперь спрячь его быстро». Запихнуть талант обратно было гораздо труднее. Ему понравилось играть, и он желал еще раз гавкнуть на тетю. «Фу», — я сказал. «Отлично. А теперь зови его снова». Второй раз прошел гораздо легче. Талант появился практически сразу, с удовольствием гавкнул на радостную тетю и, довольный, спрятался по команде. «Ты справишься», — довольно улыбнулась испанка и тут же скомандовала. «Еще раз!» Так мы и развлекались следующий час. Под самый конец я решил дать своему таланту имя. Уж очень он походил на пса. Большого и веселого, обожающего играть и бегать за палочкой. Кстати, откусить кому-нибудь выступающие части организма он тоже был не против, только сердитой тети немного опасался. «Как бы тебя назвать, дружок? Полкан? Бобик? Нет, не подходит. Надо что-то мощное, сильное и в то же время связанное со смертью. Цербер? Нет, не то. О, а как насчет Анубиса?» На удивление, таланту имечки египетского бога смерти понравилось. Он завилял хвостом, если так можно сказать о магической сущности, и начал отзываться гораздо охотнее. Вот и ладушки. «Значит, буду звать Анубис, а ласково — Нубик. Ты все равно не знаешь, что значит это слово». «Еще!» — в который раз крикнула Диего. «Еще так еще. Анубис — фас». «Очень хорошо!» — испанка вытерла вспотевший лоб. «На сегодня довольно». Она махнула рукой в сторону усадьбы. «Возвращаемся. Я буду отдыхать, а ты занимайся своей ученицей». Последнее слово она подчеркнула с ехидством. «Сколько, говоришь, лет ей придется учиться?» «Ой, ну да. Как я мог забыть про отношение талантливых к деланным? Может, проучить испанку за гонор? Заодно проверю, могу ли я противостоять магу с талантом». «Диего, а ты не хочешь размяться небольшой учебной дуэлью?» «С тобой?» — она подняла правую бровь. «Твой талант не сможет даже коснуться меня». «Не будем его трогать. Он сегодня набегался. Мне хватит и умений деланного». Она расхохоталась. «Деланный против меня? Мне хватит 3 секунд, чтобы скрутить тебя». «Вот и проверим». Я улыбнулся ей как можно наивнее. «Если ты хочешь, глупый мальчик, до первого попадания». Она улыбнулась в ответ не слишком по-доброму и подняла руку.